Глава 7. Реплика. Паника разлетелась по толпе, как вирус. Кто-то пытался вернуться к месту появления, тыкал руками в воздух, но портал работал только в одну сторону. Другие бегали кругами, растирая руки. Один парень уже посинел, зубы стучали, как пулемет. «Огонь!» — крикнула девушка в группе студентов. «У кого есть огненные таланты?» Несколько человек подняли руки. Пламя вспыхнуло в ладонях, люди сбились вокруг них, как мотыльки вокруг лампочки. «Это поможет, но ненадолго», — пробормотала Тали, наблюдая за толпой. «Им нужно укрытие». Сталь корпус выделялся на фоне общего хаоса. Построились за секунды, и никакой паники. Лидер группы, жилистый мужик, лет 40, с шрамом через все лицо, выкрикивал команды. Его люди обступили тех, кто замерзал сильнее всего, делились теплой одеждой из рюкзаков. Они явно были подготовлены к экспедиции в неизведанные места лучше остальных. «Всем оставаться на месте!» — рявкнул лидер. «Группа Альфа, периметр! Браво! Помощь пострадавшим! Чарли! Разведка местности!» Профессионалы. Даже в самом начале они работали намного лучше, чем остальные. «Кто вам дал право командовать?» — байкер с цепью на шее шагнул вперед. «Мы не в армии». «Тогда давай сам», — спокойно ответил лидер стали. «Остальные, кто хочет выжить, слушайте приказы». «Да пошел ты! У меня талант круче твоего!» Байкер замахнулся цепью. Лидер даже не дернулся. Один из его людей просто подставил ногу, и байкер растянулся в снегу лицом вниз. Цепь улетела в сугроб. «Кто-нибудь еще хочет обсудить иерархию?» — спросил лидер тихо. Но ответа не последовало, все молчали. «Отлично, начинаем!» «Подождите!» Из толпы вышел новый игрок. Высокий, под 2 метра, широкие плечи, как у шкафа. Лицо грубое, но не отторгающее в своей брутальности. Темные волосы зачесаны назад, густая борода, одет в меховую куртку и тяжелые ботинки. Око сработало само собой. Аристарх Кретов, 32 года, талант, охотничий азарт, Б-ранг. Способность интуитивно чувствовать след добычи и видеть слабые точки противника. Намерение – возглавить экспедицию, получить максимум добычи. За ним шла группа, человек 20 может. Все здоровые, все вооруженные, правда, чем попало. Кто-то из них явно был с ним знаком до катастрофы. «Я Аристарх Кретов», — его голос прокатился над толпой, глубокий, уверенный, располагающий. «И думаю, все тут неправильно понимают ситуацию». «Ну так объясни», — лидер сталькорпуса скрестил руки. «Это не спасательная операция, это гонка», — Аристарх широко улыбнулся. «Мы все тут за наградой. Камни резонанса, артефакты, слава. Думаете, всем хватит? Нет. Только сильнейшие получат призы. Остальные будут балластом». «Ты предлагаешь бросить людей замерзать?» Девушка-студентка шагнула вперед. «Я предлагаю естественный отбор». Аристарх повернулся к ней. «Кто не подготовился, кто пришел в футболке, надеясь, что тут будет пляж и солнце, тот идиот. Идиоты не выживают в новом мире. Это закон». Толпа зашумела. Кто-то согласно кивал, кто-то возмущался. «Слабым здесь не место», — поддержал его кто-то из толпы. «Мы не обязаны нянчиться с дураками. Выживают лишь сильнейшие». Лидер сталькорпуса хмыкнул. «Красивые слова. Но мертвые союзники пользы не принесут. Мы действуем организованно или не действуем вообще». «Тогда действуйте», — Аристарх пожал плечами. «А мы пойдем своим путем и посмотрим, кто первым доберется до цели». Он развернулся. Его группа двинулась следом. Еще человек 10 из толпы присоединились к ним. Жадность и страх — отличная комбинация для вербовки. Остальные рейдеры начали разбиваться на группы. Байкеры собрались отдельной кучкой. Студенты держались вместе, одиночки смотрели по сторонам, выбирая, к кому примкнуть. «Нужно найти укрытие!» — крикнул кто-то. «Иначе все померзнем!» «Укрытие? Тут только снег и горы. Может, в горах есть пещеры?» «Идти в неизвестность? Ты с ума сошел?» Я уже собирался двинуться, когда воздух дрогнул. Ощущение, словно кто-то провел пальцем по позвоночнику. Тали вздрогнула, обернулась. «Ты это чувствуешь?» «Точно, ты же не знаешь. Начиная с ранга С, у искажений особые сценарии. Отличные от базового «убей главного и выйдешь». Перед каждым рейдером возникло окно. Золотистые буквы висели в воздухе. Судя по реакции толпы, все видели одно и то же. Основной сценарий — «Сумерки божественного волка». Категория «Мифологический». Великий волк Фенрир, дитя Локи, спит волшебным сном. Через 7 дней он пробудится и принесет гибель в первый из 9 миров. Условия прохождения. найдите легендарную кузницу цвергов. Соберите 6 компонентов, чтобы выковать цепь Глейпнир, звук кошачьих шагов, бороду женщины, корни горы, сухожилия медведя, дыхание рыбы, слюну птицы. Успейте сковать Фенрира до его полного пробуждения. Окно исчезло, а толпа взорвалась обсуждениями. 7 дней! Что за компоненты? Звук кошачьих шагов, как вообще это взять? Фенрир. Это же скандинавская мифология. Выходит, это место один из миров Игрдасиля? Студенты первыми сообразили, что к чему, и начали мозговой штурм. «Фенрир», — сказал щуплый парниша с рюкзаком наперевес. «Чудовищный волк, сын Локи. В мифах его сковали цеплю Глейпнир, созданной цвергами из невозможных материалов». «И что это нам дает? Ты просто сказал то же, что и было в этом сраном окне». Байкер поднялся из снега, отряхиваясь. «Дает понимание задачи». Лидер стали повернулся к толпе. «У нас 7 дней на сбор компонентов и ковку цепи. Это не спринт, это марафон. Нужен план». «План простой», — Аристарх ухмыльнулся. «Найти компоненты первыми. Кузница, цверги, цепь. Кто успел, тот и съел». «Ты хоть понимаешь, что если никто не выполнит задание, мы все тут сдохнем?» Девушка-студентка смотрела на него с возмущением. «Понимаю. Поэтому я точно выполню. А вы как хотите». Он снова развернулся к своей группе. «Выдвигаемся. Первая цель — кошачьи шаги, чем бы это ни было. Мой талант?» — он не договорил. Рев прокатился над равниной. Глубокий, первобытный, от которого внутренности скручивало в узел. Горы вдалеке дрогнули. Снег посыпался с вершин. «Что это было?» — Тали схватила меня за руку. «Йотуны». «Кто?» «Ледяные великаны, коренные жители Йотунхейма». Земля задрожала. Сначала легко, потом сильнее. Снег под ногами запрыгал. Некоторые рейдеры упали, не удержав равновесия. Из-за ближайшей горы появилась фигура. 3 метра ростом, может больше. Кожа синяя, покрытая ледяными узорами. Мышцы, как валуны. В руке дубина размером с телеграфный столб. За ним еще один и еще. 5 йотунов двигались прямо на нас. «Бежим!» — заорал кто-то. «Стоять!» — рявкнул лидер стали. «Формируем линию обороны!» Но половина толпы уже неслась прочь. Инстинкт сильнее здравого смысла. Байкеры, студенты, одиночки — все разбежались кто куда. Первый йотун поднял дубину, замахнулся и ударил в землю там, где секунду назад стоял парень в кожанке. Тот откатился в последний момент, но ударная волна подбросила его на пару метров. Приземлился он неудачно, тяжело захрипел. Сталь корпуса открыл огонь. Автоматные очереди впились в тело великана. Пули оставляли дыры, но йотун даже не дрогнул. Кожа затягивалась ледяной коркой. «Огонь не действует! Таланты! Используйте таланты!» Какой-то парень выпустил молнию. Разряд ударил йотуна в грудь, высек искры. Великан заревел, но продолжил движение. Девушка с ментальным криком открыла рот. Звуковая волна ударила во второго йотуна. Тот качнулся, замер на секунду, потом двинулся снова. Они были сильны. Слишком сильны для новичков. Третий йотун прорвался через линию. Схватил байкера, того самого с цепью. Парень завизжал, молотил руками по огромной руке. Бесполезно. Йотун сжал его. Следом раздался хруст, и крик оборвался. Тело бросили в снег, как мусор. «Отступаем!» Лидер стали стрелял на ходу. «Всем отходить!» Аристарх и его группа уже двигались в сторону, обходя бойню. Умно. Зачем рисковать, когда другие отвлекают внимание? Очередной йотун появился прямо перед нами. Из-под снега, как крот. Земля взорвалась ледяными осколками, огромная туша выросла в 2 метрах от нас. «Костя!» — Тали отскочила назад. Йотун уставился на нас пустыми белыми глазами, поднял дубину, широкий замах, целясь прямо в нас. Я пригнулся, взяв кирку покрепче, но этого не требовалось. Тали сдернула статуэтку Тота с пояса, подбросила вверх. Статуя взмыла в воздух, начала расти. 1-2-3... Каменное тело расширялось, черты оттачивались. Бог знаний появился в полный рост. 4-метровая фигура с головой ибиса. Дубина йотуна встретилась с посохом Тота. Удар эхом прокатился над равниной. Снег взметнулся облаком. 2 силы столкнулись, ни одна не отступала. Йотун заревел. Хотел ответить таким же нечеловеческим криком, холодным и древним, как сама смерть. Посох взлетел, ударил по руке великана, кость хрустнула, еще удар в колено. Йотун пошатнулся. 3-й удар прямо в голову. Череп треснул. Кровь брызнула на снег, превращаясь в кристаллы. Йотун рухнул назад, сотрясая землю. Тот склонился над телом. Его каменная рука пронзила грудную клетку, вырвала что-то изнутри. Камень резонанса светился холодным светом в руках статуи. Конструкт повернулся к Тали, протянул добычу. Девушка взяла камень и благодарно кивнула. Тот начал уменьшаться, и вскоре статуэтка упала в снег рядом с ней. Тали подняла ее и закрепила на поясе. «Я много тренировалась», — сказала она, поворачиваясь ко мне. На лице читалось ожидание. «Похвалы? Признание?» Я усмехнулся. «Молодец! Как вернемся, возьми с полки пирожок». Улыбка расплылась по ее лицу, довольная, как кот, стащивший сосиску. Мой саркастичный тон она решила не принимать во внимание. «Нам нужно помочь остальным», — она указала на бойню позади. «Тут каждый сам за себя». «Что?» «Если они не справятся, значит, им не место в новом мире. Слабые погибнут, сильные выживут. К сожалению, тот мужик был прав. Если спасти их сейчас, то они погибнут завтра от другой опасности. Как бы там ни было, всех не спасешь». «Но...» «А если попытаешься, то погибнешь сам». Я развернулся на восток. «Нам нужно двигаться». «Но ведь люди там...» «Умирают», — закончил я, — «и будут умирать еще много. Это искажение, Тали. Увы, тут нет места героизму и альтруизму. Тут выживают те, кто понимает правила игры». Девушка потопталась на месте, прикидывая что-то в голове, но в итоге сдалась. «Ты прав», — наконец признала девушка. Звуки битвы позади начали затихать. Рев йотунов, крики людей, стрельба — все сливалось в единый гул, но уже менее интенсивный. Жертв будет не так много, это я прекрасно помнил. По крайней мере, точно не от йотунов. Мы шли на восток. Метель ослабла, видимость улучшилась. Горы вырастали из снега, как зубы гиганта. Черные скалы, покрытые льдом. «Куда мы идем?» — спросила Тали минут через 10. «К горе». «Спасибо, капитан Очевидность. Я имела в виду, зачем?» «Звук кошачьих шагов, первый компонент. Ты ведь тоже видела сценарий?» «Да это понятно, но как мы его найдем?» «Увидишь». Она фыркнула. «Вечно ты загадками говоришь. Не мог бы просто объяснить?» «Мог бы, но потрачу на это час, и то не факт, что ты поймешь все детали. Можем остановиться, разбить лагерь. Как тебе идейка?» «Ну, хотя бы намекни». «Мы идем к горе за звуком кошачьих шагов», — снова повторил я, но уже улыбаясь. «Остальное узнаешь в процессе». Тали что-то проворчала себе под нос. Похоже на придурок, но разобрать было сложно. Она забавно злилась, мне нравилось. Еще час ходьбы. Снег становился глубже, пробираться сложнее. Тали периодически жаловалась на холод и усталость, словно никогда не ходила в походы. «Сколько еще?» — простонала она в сотый раз. «Скоро». «Ты это уже раз 5 говорил». «Значит, в 6-й точно будет скоро». Гора возникла перед нами внезапно. Отвесная стена черного камня, уходящая в небо. У подножия зияла пещера, темная, как пасть зверя, широкая, 15 метров в диаметре. «Вот оно», — кивнул я. «Пещера?» — Тали прищурилась. «И что там?» «Снежные барсы, призрачные кошки размером с льва, быстрые, тихие, смертоносные, ну и первый компонент тоже». «И мы туда пойдем?» «О, нет, я не горю желанием. Если ты хочешь, то пожалуйста». Я прошел мимо входа в пещеру, Тали замерла. «Погоди. Что, ты же сам сказал?» «Сказал, что там барсы, но я не говорил, что мы пойдем к ним». «Но звук кошачьих шагов?» «Получим, просто не тем способом, которым воспользуются все остальные». Я начал подниматься по узкой тропе вдоль склона. Тали замешкалась, потом побежала следом. «Порой мне кажется, что с тобой куда опаснее, чем в целом в искажении». «Ты даже не представляешь, как сильно ты ошибаешься, но можешь проверить, если хочешь». Я снова кивнул на пещеру, на что Тали недовольно фыркнула. Тропа была скользкой, покрытой льдом. Приходилось держаться за выступы скалы. Один неверный шаг и полет вниз на 20 метров. Но это все еще безопаснее, чем идти через пещеру. Минут 15 карабкания прошли тяжело. Тали пыхтела позади, периодически выдавая что-то про сумасшедших и самоубийц. Тропа вывела нас на узкий уступ. 2 метра в ширину, заваленный снегом. Я остановился, присел на корточки. «Хм, вроде тут», — пробормотал я, доставая из кармана цепочку. Серебряное украшение имело 6 звеньев. То самое, что купил в самый первый день катастрофы. Норвежские руны на каждом звене. Тали подошла, тяжело дыша. «Что это?» «Компонент для Глейпнира. «Но как? Мы же ничего не собирали». Я начал раскапывать снег. Пальцы быстро онемели, но я не обратил внимания. Под снегом оказался голый камень. На нем едва заметная резьба, те же руны, что на цепочке. Приложил первое звено к камню. Металл прижался к резьбе. Руны вспыхнули золотым светом. Звено затряслось, начало впитывать что-то из скалы. Свечение перетекло в металл, окрасив его в тускло-золотой оттенок. Процесс занял секунды, после чего я убрал цепочку. Первое звено теперь выглядело иначе. Не просто серебро, а нечто большее. Магия пропитала металл. Тали смотрела круглыми глазами. «Так, все, я никуда дальше не пойду, пока не объяснишь. Помру прямо тут, и эта смерть будет на твоих руках». Звук кошачьих шагов. Я поднялся, стряхивая снег с рук. В мифологии это невозможная вещь. Кошки ходят бесшумно, значит, и звук шагов их не существует. Но магия любит парадоксы. И? В пещере обитают снежные барсы. В центре их логова лежит артефакт, поглощающий звуки. Он впитал в себя каждый шорох, каждое движение кошек за годы. Технически звук их шагов заключен в кристалле. Но мы не пошли за ним. Потому что в пещере еще куча тварей помимо барсов. Ледяные пауки, снежные змеи, морозные элементали. Попытка пройти туда превратится в мясорубку. «Тогда как?» «Потому что я не собираюсь делать Глейпнир», — улыбнулся я. «Я сделаю его реплику». «Реплику?» — непонимающе заморгала Тали. «Задание требует сковать цепь Глейпнир из 6 компонентов, но не уточняет, что именно считается компонентом. Кристалл, впитывающий звуки? Да». Но есть и другие способы получить звук кошачьих шагов. Я показал цепочку. Эта цепь создана девушкой, которая изучала скандинавскую мифологию. Она вложила в нее символизм Глейпнира. Каждое звено представляет один компонент. Руны активируются при контакте с источником соответствующей магии. Мы, кстати, прямо над тем самым кристаллом. То есть мы просто зарядим цепочку в нужных местах? Именно. Настоящий Глейпнир требует невозможных материалов и кузницу цвергов. Реплика работает на символизме и вере. Магия любит веру. Тали покачала головой. Ты это как узнал? Серьезно, откуда такая информация? Опыт. Какой еще опыт? Искажения появились неделю назад. Долгий и болезненный опыт. Я спрятал цепочку обратно. Идем, нам нужно еще 5 компонентов. И кроме них добыть еще кое-чего. Она не двинулась с места. Смотрела на меня с каким-то странным выражением. Что-то среднее между подозрением, любопытством и еще непонятно чем. «Костя, что ты не договариваешь?» «Много чего». «Нет, серьезно, ты слишком много знаешь про искажения, про монстров, про компоненты. Будто ты уже проходил это все». «Может, и проходил». «Это невозможно, ты же не...» Она осеклась, в глазах промелькнуло понимание. «Погоди. Ты говорил, что твой талант — это предсказание будущего». «Может, и говорил», — я пожал плечами. «Но это же... Ты видел все это? До того, как оно случилось?» «Что-то вроде того». «И насколько далеко ты видишь?» «Достаточно». «Это не ответ. Лучший, который ты получишь». Тали фыркнула, скрестила руки на груди. «Знаешь, ты и невыносимый. Вечно эти твои загадки и намеки. Нормальные люди так не разговаривают». «Как повезло, что я ненормальный». «Это точно», — она вздохнула. «Ладно, веди куда надо. Но в следующий раз хотя бы предупреждай, когда мы идем не туда, куда все думают». «Договорились, предупреждаю. Мы идем не туда, куда все думают». Тали зарычала от злости, я засмеялся. Что-то в этом было. Мы спустились с уступа обратно на тропу, но уже с другой стороны. Игорь Савельев, позывной «Резак», вел свою группу через снежную равнину с механической точностью. Годы в спецназе научили двигаться эффективно. Никакой спешки, никакой паники, только холодный расчет. «Альфа, доклад!» — сказал он в рацию. «Периметр чист, следов йотунов не обнаружено. Браво! Раненых трое, ранения легкие, двигаться могут. Чарли? Обнаружили горную гряду в паре километрах на восток, есть пещеры. Принял». Резак остановился, дал команду передохнуть. 30 бойцов сталь корпуса расселись на снегу, проверяя оружие и экипировку. К ним примкнули еще человек 20. Одиночки, мелкие группы, те, кто понимал ценность организации. Резак не возражал. Больше рук, больше шансов на выживание. «Командир», — подошел один из его людей, Лев. Что думаешь насчет задания? Думаю, оно сложнее, чем кажется. Резак достал фляжку, сделал глоток. 6 компонентов, каждый из которых мифологическая загадка. 7 дней на все. Мало. Может, разделимся? Группы по разным компонентам? Нет. Сила в единстве, а мы тут как слепой котенок. Пойдем по порядку. Первый компонент — звук кошачьих шагов. Как освоимся, отправим разведгруппы. И где его искать, этот звук? Ищем место, где обитают кошачьи хищники. Он протянул фляжку товарищу, тот понюхал и скривился. Пей, поможет согреться. Значит, мы ищем что-то вроде барсов каких-нибудь? Глотнул лев, скривился еще больше, щеки порозовели. Думаю, да. Группа двинулась дальше. Снег хрустел под ногами, ветер завывал между скалами. Йотунхейм встречал их холодом и безмолвием. Через час они вышли к горе. У подножия зияла пещера, огромная и темная. «Чарли, разведка!» — скомандовал Резак. Двое бойцов подошли ко входу, включили фонари. Лучи света пронзили тьму, высветив ледяные стены. Пещера уходила глубоко внутрь. «Следы!» — один из разведчиков присел. «И очень много! Крупные кошачьи, судя по размеру лап!» «Снежные барсы!» — кивнул Резак. «Значит, мы на правильном пути!» Группа начала входить в пещеру. Фонари высвечивали узкий тоннель, стены покрыты инеем. По мере продвижения тоннель расширялся и вскоре вывел в огромный зал размером с футбольное поле. Потолок терялся во тьме, сталактиты свисали, как клыки. И тут открылись глаза. Сотни пар, желтые, светящиеся в темноте. Они покрывали стены, потолок, пол, были повсюду. «Боевая готовность!» — рявкнул Резак. Первый барс прыгнул из тени. Огромная кошка, белая, как снег, с длинными острыми клыками. Призрачный, почти прозрачный. Автоматная очередь разорвала тишину. Пули прошли сквозь тело барса, не причиняя вреда. Кошка врезалась в бойца, когти полоснули по горлу, кровь брызнула на каменистый пол. Мужчина упал с хрипами. «Таланты! Только таланты!» — взревел один из бойцов. «Оружие не работает!» Второй барс атаковал справа. Лев выставил руку, огонь вспыхнул в ладони. Огненная струя ударила кошку в бок. Та взвыла, отскакивая назад. Ее шерсть задымилась. «Магия работает!» Зал превратился в бойню. Десятки барсов атаковали одновременно. Рейдеры отвечали талантами. Огонь, лед, молнии — все, что могли. Но барсов было слишком много. Одна из примкнувших групп, байкеры, попыталась прорваться обратно к выходу, но кошки окружили их. Студенты держались вместе, спина к спине. Девушка с ментальным криком отталкивала барсов звуковыми волнами. Ее товарищ бил молниями. Еще одна создавала зеленоватые барьеры. Барс прыгнул сверху. Девушка не успела среагировать. Когти вспороли спину, она упала лицом вниз. Парень заорал, выпустил разряд в кошку. Та исчезла в дыму, но еще 3 напали с других сторон. Сталькорпус держался лучше. Профессионалы знали, как работать в команде. Прикрывали друг друга, координировали атаки, но потери росли. «Отходим!» — крикнул Резак. «Группами! Прикрываю друг друга!» Они начали движение к выходу, медленно, методично отбивая каждую атаку. Барсы наседали, но не могли прорвать оборону. Далеко в центре зала что-то засветилось. Кристалл размером с человеческую голову, полупрозрачный, излучающий холодный свет. «Командир!» — лев указал на него. «Там что-то есть!» «Видел. Продолжаем отход. Но слишком опасно, мы потеряем половину людей». Лев сжал кулаки, но повиновался. Группа вывалилась из пещеры, оставляя позади вой барсов и трупы павших. Резак быстро пересчитал. Из чуть больше, чем 5 десятков человек, вышли 40. За 10 минут они потеряли более 10 человек. «Сука!» — тяжело выдохнул Лев. «Что это было?» «Ловушка!» — Резак вытер кровь с лица. «Кто пойдет напрямую, того сожрут. Эти искажения явно имеют какие-то свои извращенные правила». «Тогда как нам получить кристалл?» «Очевидно, мы совершили огромную ошибку, думая, что оружие и подготовка будут определяющими. Нужно больше доверять талантам, развивать их». В этот момент из группы студентов вышел один парень в плотной толстовке размера на 2 больше, чем он сам. «Если позволите, я могу попробовать объяснить, как это работает». — скромно сказал он. — У тебя есть боевой опыт? — прищурился Резак. — Не совсем. Но всю свою жизнь я играл в игры, так что, может, выйдет, если работать по этим правилам. Аристарх Крестов стоял у входа в пещеру, разглядывая тьму, глубоко внутри доносились крики тех, кто вошел чуть раньше, сталь корпус и те, кто примкнул к ним. Его талант пульсировал, показывая десятки следов добычи. Барсы, какой-то магический камень, все глубоко внутри. Но что-то останавливало его. «Босс, входим?» — спросил один из его людей, здоровяк с пожарным топором. Аристарх прищурился. Талант показывал не только следы внутри. Еще один след, идущий мимо. Два человека обошли пещеру стороной. Обычно он бы не обратил внимания. Трусы испугались идти внутрь, вот и все объяснение. Но талант говорил иначе. След не блуждал, не петлял. Шел целенаправленно, как будто эти двое знали точный маршрут. Охотничий азарт считывал не просто физические следы. Он показывал намерение, цели, важность пути. И этот след казался важным, важнее, чем если идти в пещеру. «Погодите», — Аристарх поднял руку. Он сосредоточился на следе. Талант развернулся, показывая детали. Двое человек, один уверенный, второй следующий. Лидер и последователь. Они не бежали от пещеры. Они обходили ее, зная, что внутри смерть. Значит, у них есть информация. Информация, которой нет у других. «Меняем план», — сказал Аристарх. «Идем по следам». «Каким следам?» «Двое прошли мимо пещеры, поднялись по склону. Мы идем за ними». «Но ты сам сказал, первый компонент внутри». «И вместе с ним смерть», — Аристарх повернулся к группе. «Мой талант показывает опасность. Кто войдет, уже вряд ли сможет выйти. Или выйдет, но калекой». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я чувствую». «Это мой талант, идиот. Я охотник. Я вижу следы, намерения, важность путей. И те двое нашли безопасный маршрут. Этот путь важнее, чем если мы пойдем в пещеру». Группа переглянулась. Некоторые кивнули, другие смотрели на пещеру с жадностью. «Кто хочет рискнуть, валите внутрь!» Аристарх махнул рукой. «Остальные за мной!» Трое отделились, пошли в пещеру. Остальные остались с Аристархом. Он повел их по следам. Талант высвечивал путь, показывал каждый шаг впереди идущих. Они поднимались по тропе, карабкались по скользким камням. «Куда они вообще идут?» — проворчал кто-то сзади. «Узнаем, когда догоним». Тропа вела наверх. Аристарх чувствовал, как важность следа растет. Что-то там наверху, что-то ценное. Его губы растянулись в улыбке. Охота началась.